Осел трусит по спящему городу. Я покачиваюсь в седле. Насвистываю что-то из Элвиса Пресли, чтобы не заснуть, чтобы не сыграть со осла. Ночные люди, то есть клошары, лунатики, а также полис муниципаль, давно привыкли к зрелищу старого иммигранта верхом на чужеземном животном и не обращают на нас никакого внимания. Тем более, что в какой-то момент мы исчезаем с поверхности и начинаем спуск к морю по дорожкам Тамарийского парка. Дуран Морозо временами останавливается, чтобы пожевать тамарийской хвои или поссать. Я не понукаю его, а скромно сижу на нем в своем понче, в лунных пятнах, пытаясь вспомнить кое-какие романные мизансцены. Вот здесь они весело бежали вдвоем, стараясь поскорее достичь своей каменной скамьи, а третий вон там стоял в камуфляжной майке, светясь своим ненавидящим взглядом, предвосхищая теракт. А может быть, надо было ту парочку оставить вон там, на деревянной скамье, в процессе секс-акта, а ревнивца прогнать через чащу в прострации и тоске? Нет, кажется, все было совсем не так, и они, те трое, поступили как-то иначе, без всякого уважения к словесной природе движений, а лишь подчиняясь импульсам юности. Спуск завершается, и мы выезжаем со склона на нижнюю набережную, в конце которой зиждется огромный шато стратосфер. И тут мое летоисчисление начинает буксовать. Сколько времени я это писал? Год или десятилетие? Или я трусил на своем осле вровень событиями? Смотрю на темные стены и окна жилых помещений и на освещенный несколько мертвенным светом ангар. Испытываю глубочайшую печаль. Кажется, здесь произошли какие-то непоправимые события. В мире большого бизнеса что-то сдвинулось, и Франция отказалась от дружбы с таблицей М. Я приближаюсь верхом на Дуране Морозо и вижу, что мои предположения вроде бы оправдались. Поместье дерзостных олигархов окружено джипами силовых структур Пятой Республики. Запечатан въезд в подземный гараж. Агентура проводит недреманное наблюдение, хотя пока что не препятствует ни входу в ангар, ни выходу оттуда. Цокая своими четырьмя копытцами, мы проникаем в огромное помещение. Там кишит какая-то деятельная и не очень приятная толпа. Активисты какого-то молодежного движения снимают со стен портреты Микки Крутояра. Туристические группы из различных регионов России и Европы фотографируются на фоне эстетически все еще превосходных экземпляров технологии «La Belle Époque». Антиглобалисты евразийских центров проводят фестиваль кулинарного суверенитета. Арабские женщины в бурках призрачно двигаются то там, то сям, словно не успевшие еще разродиться куколки. Время от времени со сводов доносятся невнятные, но громогласные предупреждения. На всем этом фоне, не обращая ни на кого никакого внимания, работают несколько съемочных групп художественного кинематографа. Я сижу, не двигаясь, на своем осле, и меня тоже никто не замечает. Все только обтекают. Вдруг я вижу, как от одной камеры к другой движется весьма пластично никто иная, как Таня Лунина. И тут вспоминаю, что она сейчас снимается одновременно в двух фильмах. В одном играет свою полную однофамилицу, а в другом — леди Эшки Стратову. Дуран Морозо поднимает башку, норовит разразиться своим скандальным ИАИА. Я пресекаю скандал и снимаю шляпу перед главной героиней фильма по роману. Она в этот момент пользуется пятиминутным перерывом, чтобы перевоплотиться из одного образа в другой. Не знаю уж, из какого в какой. «Ах, это ты!» — говорит она с усталым изяществом. «Я все собираюсь к тебе заглянуть, вернее, к тебе с Дураном, да все никак не соберусь из-за гротескной усталости. К концу смены без преувеличения еле-еле волочусь». «С кем же ты сейчас спишь, моя дорогая?» — спрашиваю я. Она машет рукой куда-то в сторону какого-то скопления голливудских и мосфильмовских рыл. «А черт его знает, я совсем запуталась». И проходит дальше перевоплощаться. Я накрываю шляпой свою башку, полную горьких разочарований и неверных летоисчислений, и продолжаю неподвижно сидеть на осле среди хлопотливого актива. Доносится голос экскурсовода. Теперь перед вами скульптура старика на осле. В ней выражаются глубокие творческие мотивы народов Чили. Я дергаю уздечку и приподнимаю шляпу. Морозо с презрительной миной начинает отход. Вот это инсталляция, ажиотирует новокомсомольская генерация. Глава 17. Ярдстик и Талани. В аэропорту Шереметьево-1 большая толпа экономического класса втягивалась из накопителя прямо в подхвостье четырехтурбинного Ил-96. В то же время небольшая толпишка бизнес-класса поднималась по переднему трапу в свой салон повышенной комфортности. Среди этих людей особенное внимание могли бы привлечь к себе два экстравагантных пассажира. Оба щеголяли своими оптическими приспособлениями. У одного это были очки-лупоглазы, невиданные прежде в этой округе, как будто перелетные сороки принесли. У другого — монокль на цепочке, чтобы не уронить булгаковский прибор, иначе не напасешься. Что касается одежды, то она тоже была не карденовского ширпотреба. Проглядывали в ней происки малого бизнеса из лондонского Челси. У одного из этих двух рослых и статных мужчин переброшен был через плечо ярко-лиловый шарф с разноцветными кистями. У другого на фоне светлого костюма жилет поражал глубиной своего антрацита. Ну а если кому-нибудь из толпы приспичило бы взглянуть на обувь этих господ, увидели бы там внизу национальные турецкие туфли с загнутыми носами и раритетные советские фетры с кожаными прожилками. Лет 10 назад за такой парой субъектов федерации небось увязалась бы толпа подростковых читателей. Откуда, мол, такие птицы, если не из Лапландазилии? Сейчас народ лишь на секунду отвлекался от своих коммерческих идей, чтобы бросить взгляд и тут же вернуться к развивающимся соображениям. Экстравагантные же господа тут же были причислены к дурацкому слову «прикольный». Это обстоятельство давно было замечено опытным подпольщиком Максимом Алмазовым. Чтобы уйти от слежки, Ген совсем не нужно сливаться с толпой. Как раз нужно выделиться из толпы, чтобы идущие за тобой гады автоматически причислили тебя к прикольным, которых вроде бы уж никак нельзя заподозрить в том, что скрываются от сыскных. Прошло уже немало времени со дня возврата на Березовую, а часто и таежную родину из Тамарийской страны. Трудно сказать сколько, поскольку не знаем, какому летоисчислению следовать. В прессу каким-то образом проникло невнятное сообщение, что коварный олигарх, умудрившийся опозорить даже такую твердыню, как долгосрочный блок тюрьмы Фортеция, что привело власти к решению срыть оную крытку до основания, будто ее там никогда и не было. Черт, вечно тащишься с этими придаточными предложениями, теряешь подлежащее. Ну, словом, данный олигарх якобы проскользнул назад, на нашу укрепляющуюся территорию. Однако это невнятное сообщение лишь недолго поволандалось на поверхности. А потом пресса вернулась к привычным характерам — Фродков, Кудрин, Греф —